Не перебивай. Не обижай меня. Ты незаконное право на возможность. Ты не распутанная нить вокруг тепла. Тебя несет потоком ветра вдоль разбитых или дышащих стекол от чужих окон. А я себе об этом повторяла. Да я терпела, я искала тишину. Но небо громче, чем тогда мне подсказала. И я осталась слушать сказку на льву. Обижай меня, ты слишком близко. Не перебивай меня, мы высоко счастье. Не обижай меня, ты слишком близко. Ты слишком близко. Потерял.